Воскресенье. Ник. Второй этаж. Утро. Я иду к лестничной клетке. Пробегал несколько часов. Понятия не имею, какой километраж я намотал. Прилично, наверное. Будь у меня точные данные, я бы одержимо проверял свой гармин и по возвращении загрузил все в приложение Strava. Этим утром я даже не потрудился посмотреть. Нужно было просто проветрить голову. Я прекратил только потому, что боль в икре начала отдавать во всем теле, хотя какое-то время я почти наслаждался бегом сквозь боль. Старая травма. Я заставил врача-шарлатана из Силиконовой долины прописать мне от нее оксикодон. К тому же он помог притупить боль, когда рухнули мои инвестиционные доходы. Я поднимаюсь по лестнице, глаза щиплет. Потерев их краем футболки, я иду дальше. Я собираюсь подняться на второй этаж, когда кто-то вдруг выскакивает из-за угла. Она, сестра Бена. «О, привет», — говорю я, проводя рукой по волосам. «Извини», — бормочет она, — «даже не смотрю, куда иду. Ты наверх?» «Да, но на самом деле я рад, что наткнулся на тебя. Хотел извиниться за то, что вчера убежал. Тебе удалось узнать, где Бен?» Я внимательно разглядываю ее. Бледное лицо. Она больше не та хитрая маленькая лисичка, которой казалась мне вчера. Теперь она кролик в свете фар. «Джесс», — говорю я, — «с тобой все в порядке?» Она открывает рот и какое-то время не издает ни звука. Мне кажется, что в ней происходит какая-то внутренняя борьба. Наконец она выпаливает. «Кто-то рано утром был здесь, у кого-то еще есть ключ». «Ключ?» «Да». Они обшаривали дом. Сейчас зайчик в свете фар исчез. Вернулся суровый фасад. «Что, прямо в квартире? Они что-нибудь взяли?» Она пожимает плечами, колеблется. «Нет». «Послушай, Джесс, начинаю я. Мне кажется, тебе нужно заявить в полицию». Она корчит гримасу. «Я вчера им звонила. Не дождешься от них никакой помощи». «И что они сказали?» «Что создадут официальное обращение», — говорит она, закатывая глаза. «Хотя на что я рассчитывала? Круглая идиотка, иностранка, едва говорящая на французском. С чего бы им воспринимать меня всерьез?» «Ты хорошо говоришь по-французски?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Почти не говорю. Я могу просто заказать пиво, и на этом все. Неплохо, да?» «Послушай, может, вместе пойдем в комиссариат? Уверен, они смогут помочь, если я объясню им все на французском». Она поднимает брови. «Это было бы... Ну, это было бы потрясающе. Спасибо, я очень благодарна». Она пожимает плечами. «Я не умею просить о помощи». «Ты не просил, это я предложил. Как я сообщил вчера, я хочу помочь, на самом деле». «Хорошо, спасибо». Она теребит цепочку. «Хочу как можно быстрее убраться отсюда».